Глава 24. День 6. В гости к графу Карлу Августу фон Плюке Катя собиралась как на парад. Собственно, в душе и громыхал марш, поддержанный залпами салюта. А все почему? А потому что ночью она практически не спала, а все думала, думала, думала. Знакомство с Ольгой приятным назвать нельзя. И вообще хочется забыть об этом огорчении и больше никогда не вспоминать. Но стоит ли вычеркивать досадный момент из памяти? А может, лучше использовать эту гламурную и, надо признать, роскошную персону в своих целях? Вариант первый. Карл Антонович не знает о том, что у Архипова имеются близкие отношения с женщиной по имени Ольга. Необходимые действия. Открыть ему глаза. Ожидаемый результат. А. Карл Антонович в негодовании. Его наследница, его кровиночка, так сказать, чуть не связала себя узами брака с, ну, допустим, непорядочным бабником. Б. Он чувствует себя виноватым. Нечего было подсовывать ей такого жениха. В. Он отказывается от своей идеи выдать ее замуж за Архипова и отменяет третье испытание. Г. Она признана наследницей со всеми вытекающими из этого радостями, то есть у нее будет семья, работа и куча денег. Вариант второй. Карл Антонович знает о том, что у Архипова имеются близкие отношения с женщиной по имени Ольга. Необходимые действия. Пристыдить и указать на ошибки. Ожидаемый результат. А. Карл Антонович повержен и растерян. Она прижала и его, и Архипова к стенке. Б. Он уже не может настаивать на браке. Ситуация слишком скользкая. В. Опять же, он чувствует себя виноватым. Мужская солидарность – это, конечно, хорошо, но нельзя же гробить жизнь единственной родственницы. Г. Он отказывается от своей идеи выдать ее замуж за Архипова и отменяет третье испытание. Во-первых, у него проснется совесть. Во-вторых, проснется разум. А в-третьих, но не может же он ее отдать практически в гарем. Д. Она признана наследницей со всеми вытекающими из этого радостями. То есть, как ни крути, а результат получается прекрасный. Главное не сидеть сложа руки и четко обозначить свою позицию. Можно считать, что Ольга ее даже выручила, ха-ха, и избавила от третьего испытания. Одно дело, когда Архипов свободен, и совсем другое, когда он, оказывается, немножечко занят. Пам-парарам, пам-парарам. Победный марш становился громче, заглушая вязкую обиду и душевные метания. Пам-парарам, пам-парарам. Пришло время расставить все по своим местам. Пам-парарам, пам-парарам, пам-парарам. Катя выдавила на щетку белоснежную пасту и принялась интенсивно чистить зубы. А все же будет жаль, если окажется, что Карлу Антоновичу известно про Ольгу, подумала она, глядя, как пенная капля шлепается в раковину. Значит, ему на меня плевать. И единственное, что его интересует, это его бизнес. Представляя Карла Антоновича то удивленным, то смущенным, то сердитым, она быстренько собралась и отправилась в магазин. Вадим приедет только к обеду. И у нее есть куча времени обновить свой гардероб. Завтракая в маленькой кафешке, ванильным какао и сдобной булочкой, обсыпанной сахарной пудрой, она вспоминала свои голодные приключения на острове. Прогуливаясь по газетному переулку, она придирчиво изучала свое отражение в витринах. Исследуя полки в магазинах, она подбирала слова для разговора с Карлом Антоновичем и готовилась к скорой победе над дядюшкиными причудами и над слишком уверенным в себе Архиповым. Хотя жаль, что после разговора об Ольге не будет третьего испытания. Это даже немного грустно. Да, грустно. В квартиру Федора Катя вернулась с тремя пакетами и одной коробкой. Пара кофточек, брюки. Немного малы, но похудеть – это же не проблема. Бирюзовый свитер, комплект нижнего белья, всякая ерунда и босоножки. Да, уже сентябрь. Но была распродажа. Приятные покупки и вполне сносное настроение. Катя посмотрела на часы и, прихватив часть обновок, отправилась на поиски утюга. К графу Карлу Августу фон Пфлюке она поедет, одетая с иголочки. «Ух ты!» — восхитился Вадим, когда увидел нарядную наследницу. «Отлично выглядишь!» «Спасибо, я старалась», — улыбнулась в ответ Катя. Да уж, не зря она крутилась перед зеркалом целый час, примеряя то одно, то другое, и еще столько же на макияж. Сейчас она чувствовала себя уверенно и была готова открыть глаза Карлу Антоновичу на многое. Она отказалась от обеда, от чая, от кофе и даже от пирожных. И Карл Антонович пришел только к одному выводу – дело пахнет жареным. Его замечательная наследница была спокойна, уверена в себе и даже несколько холодна. Но в ее карих глазах плясали оранжевые искорки огня, предвещающие серьезный разговор, который может закончиться пожаром. И Карл Антонович тянул время, пытаясь подготовиться к худшему. Он сунул в руки дворецкому старую, облупившуюся по краям коробку шахматами и велел ему развлекать наследницу. Катя в шахматы играла плохо, Филипп еще хуже, и, возможно, поэтому партии выходили эмоциональными и абсолютно лишенными логики и смысла. Пешки торопливо прыгали с клетки на клетку, ладьи курсировали вправо и влево, сметая все на своем пути. А короли вместе с Амалией Петровной взирали на все это безобразие с величественным недоумением. «Дай сюда коня!» — командовал Филипп, тряся головой так, что длинные седые волосы вставали дыбом, превращая своего хозяина в распушившийся одуванчик. «Это мой конь!» — горячилась Катя. «Какой же он твой, если я его съел?» «Я вашего тоже съела, но вы же мне его не отдали!» «Мне 76 лет, и ты не можешь отбирать у меня последний!» «Какой же это последний, если у вас еще 4 пешки, ладья и чокнутая королева?» «С чего это она чокнутая?» «А с того, что я ее уже 3 раза приговаривала к смертной казни, а она живее всех живых. Вы бы ее хоть не сразу на доску возвращали. Совесть у вас есть?» «Поговори у меня, шпана малолетняя!» Грозя пальцем, выкрикивал Филипп и в очередной раз принимался пересчитывать отвоеванные фигуры. Так продолжалось 2 часа. Уставшие, раскрасневшиеся Филипп и Катя наконец-то наигрались, поблагодарили друг друга за мастерски проведенные партии, обменялись рукопожатиями и переключились на иные занятия. Филипп отправился в свою комнату раскладывать пасьянс. А Катя наконец-то уединилась с Карлом Антоновичем в библиотеке. Первоначальный настрой она несколько расплескала. И теперь, устало плюхнувшись в кресло ракушку, вытянув ноги, вспоминала заготовленные фразы. Карл Антонович устроился за столом. Отодвинув в сторону раскрытую книгу, похлопав ладонью по столешнице, он с улыбкой посмотрел на Катю и дружелюбно сказал: «Я очень рад, что ты приехала. И очень рад видеть тебя в прекрасном расположении духа». «О, да!» — многозначительно ответила Катя. «Чуть-чуть поправилась, это хорошо, а то после острова ты выглядела немножко...» «Мертвый», — подсказала она. «Нет», — Карл Антонович прищурился. «Утомленный». «Это у вас так называется?» «Понятно». Катя хмыкнула и покачала головой. «Побегал бы он сам за крабами и полазил бы по пальмам, и она бы потом с удовольствием называла его утомленным». «Как тебе в гостях у Федора Дмитриевича? Не обижает он тебя? Хотя, наверное, более правильно спросить, не обижаешь ли ты его?» Катя посмотрела на дядюшку и тяжело вздохнула. «Развлекается Карл Антонович». «Ну-ну, давайте-давайте. Ни в чем себе не отказывайте. Ей как раз сейчас не хватает хорошей порции злости. Игра в шахматы и этот совершенно невозможный дворецкий вытянули из нее все силы». «Нет, он меня не обижает», — ответила Катя. «Мне, собственно, до него нет никакого дела. Хотя кое о чем я хочу с вами поговорить». Она встала, подошла к окну, облокотилась на подоконник и смерила Карла Антоновича рентгеновским взглядом. «Ну и чем вы сейчас порадуете меня, граф? Знаете вы об Ольге или нет?» «Тебя что-то беспокоит?» Карл Антонович вопросительно приподнял правую бровь и на всякий случай улыбнулся. «Я думаю, вы не будете отрицать, что все ваши испытания направлены вовсе не на закаливание моего характера и вовсе не на то, чтобы я могла продемонстрировать вам свои лучшие качества, такие как ответственность, целеустремленность, умение принимать решения и так далее и тому подобное, а на нечто другое». «Хм», — ответил Карл Антонович. «Вы не оставляете попыток свести меня с Федором Дмитриевичем Архиповым, и именно для этого и отправили меня сначала на остров, а потом и в его квартиру». «Нет, ну а чего же?» Небрежно перевернув страницу книги, с подчеркнутым вниманием, изучив абстрактную картинку, ответил Карл Антонович. «Остров — это отличная школа выживания». «Возможно. Но только если не приходится покупать рис за поцелуй». «Что ты имеешь в виду?» «О, только не говорите, что это была не ваша идея. Хотя Архипов точно такой же жук, как вы». Наконец-то все внутри забурлило и вспенилось, выплескиваясь наружу. «Плевать на все. Надоело. Пора расставить все на свои места. Вы заманиваете меня в ловушку. Но хочу вас огорчить. Это напрасный труд. Я хочу задать вам один вопрос». «Внимательно тебя слушаю, Катенька», — мягко произнес Карл Антонович и, отодвинув кресло, не торопясь встал. Одернул жилетку и, сунув пальцы в маленькие нагрудные кармашки, замер. «Прямо вождь мирового пролетариата», — подумала Катя. Она полагала, что с легкостью вытащит на поверхность гламурную любовницу Архипова. Но вдруг по-дурацки смутилась, сильнее сжала край подоконника и насупилась. «Я тебя внимательно слушаю». «Вам известно», — начала она, с трудом подбирая слова, «вам известно, что у Федора Дмитриевича есть женщина». «В смысле?» — она напряглась и выпалила разом. «Любимая женщина Ольга». Ей очень хотелось увидеть на лице Карла Антоновича удивление, но она увидела нечто иное. Он знал. Да, он знал. «Это жизнь?» — просто ответил Карл Антонович и пожал плечами. «Так вот, что так сильно ее волновало». «Что?» «Я понимаю твое изумление». Он кивнул, заложил руки за спину и принялся расхаживать по комнате взад-вперед. «Нервничает», — подумала Катя. «Но хоть за это спасибо». «Да, к чему врать? Я знаю об Ольге. Но лично для меня это ничего не меняет. Я уверен, что если бы ты тогда согласилась на брак, он прервал бы с ней всяческие отношения». «Но я не согласилась, и...» «И значит, Федор волен делать все, что ему вздумается». «Но вы же меня все время подталкиваете к нему». Катя поняла, что задыхается от несправедливости. Но, как ни странно, сформулировать мысли и объяснить свои чувства она не могла. Все нужные слова разбежались, оставив ее беззащитной, перед весомой фигурой графа. «Катя, давай с тобой поговорим спокойно. Согласна?» «Хорошо». Она вернулась в кресло-ракушку, а Карл Антонович вернулся за стол. «У нас с тобой был уговор», — спокойно начал он. «Ты выполняешь три моих условия, и я признаю в тебе полноправную наследницу, постепенно ввожу в курс дела, помогаю во всем и со временем передаю тебе часть компании Пфлюги и Архипов. Про движимые и недвижимые имущества я и не говорю. Это само собой будет твоим. И ты на это согласилась. Так?» «Так». «И в чем же твоя претензия?» Катя окончательно растерялась. «Ваши испытания направлены только на одно. Я должна согласиться на брак с Архиповым. Но раз у него есть другая женщина, то в третьем испытании нет смысла. И я считаю, что его можно отменить». Она закинула ногу на ногу и добавила уже более твердо. «Да, его можно отменить». Карл Антонович молчал. Улыбался и молчал. Ему вдруг захотелось схватить Катю за руку и потащить в детский мир. Купить ей игрушек, шариков и прочей ерунды. Сводить в кино. Угостить самым обыкновенным мороженым. Эскимо на палочке. и рассказать на ночь какую-нибудь ерундовскую сказку из 3-4 предложений. Жили-были старик со старухой. Он чувствовал, как с каждым днем в нем набирают силу отцовские чувства. И он нарочно не надоедал Кате телефонными звонками и держался в стороне. Он боялся, что размякнет и не сможет озвучить третье испытание. «Послушайте, но это же смешно!» Продолжила Катя, уже улыбаясь. «У него своя жизнь, у меня своя. Но к чему эти глупости? Неужели я вам кажусь настолько слабой, что вы не можете доверить мне управление компанией? Нет, не подумайте, что я слишком самоуверена. Я знаю, что мне надо много учиться, и я очень этого хочу. Но все же произойдет не в один день, и вы мне поможете. Я не подведу вас, честное слово, не подведу». «Да нет, девочка», — подумал Карл Антонович, — «я тебя считаю очень сильной, и именно поэтому я пойду до конца. Ты так смутилась, когда говорила об Ольге. Давай с тобой еще раз разложим все по полочкам». Карл Антонович откинулся на спинку кресла и вновь зацепился пальцами за атласные кармашки жилета. «Уговор о 3 испытаниях был?» «Был», — кивнула Катя. «Так какая тебе разница, кто что думает, кто что хочет и кто чем занимается? К Федору Дмитриевичу ты равнодушна, я правильно понял?» «Правильно», — Катя ответила, не задумываясь, и, пожалуй, слишком быстро. Сердце дернулось, но тут же вновь забилось ровно. «Завтра вечером ты можешь возвращаться домой. Второе испытание тобой пройдено. Поздравляю! И значит, остается только одно. И все твои мечты сбудутся». «О чем я мечтаю?» — подумала Катя и тут же отодвинула этот вопрос в сторону. «Только сомнений ей сейчас не хватало». «Наверное, вы правы», — согласилась она. Выпрямила спину, плавно положила руки на подлокотники и почувствовала себя деловой женщиной на совещании. Ей даже стало жаль, что нет блокнота и ручки. Она бы обязательно что-нибудь записала. Например, какой-нибудь тезис или попросту свои мысли. Жаль, что после возвращения с острова она не вела дневник. Пожалуй, сейчас ей не хватало возможности выплеснуть свои мысли на бумагу. «Куплю себе тетрадь и буду все записывать», — подумала Катя. «Мне нужна толстая и очень красивая тетрадь». Конечно, Карл Антонович гнет свою линию, и Архипов ему подыгрывает. Не то развлекается, не то сам не знает, чего хочет. А может, попросту скользкий тип? Да, скользкий. Но на все это можно закрыть глаза. Еще одно испытание, и больше никто не полезет к ней с брачными глупостями. Она будет сама себе хозяйка. Ей хотелось выпасть из этого спектакля и думать уже об учебе и переменах в жизни. Но Карл Антонович, видимо, не мог так сразу отказаться от своих затей, и ничего уж тут не поделаешь. Ему без разницы, есть Ольга или ее нет. Видимо, мужчины на это смотрят иначе. Катя немного откинула голову назад и посмотрела на дядюшку. «А все же жаль, что вы, Карл Антонович, зная об Ольге, подталкивали и, видимо, будете продолжать подталкивать ее к Архипову. Жаль». «Так каким будет третье испытание?» — спросила Катя. И на ее губах заиграла победная улыбка. О, она знала, что справится со всем, с чем только можно и с чем нельзя. Она сильна. Она не такая, как все. И ее триумф будет особенно сладок. Потому что планы великого графа Карла Августа фон Пфлюге рухнут перед ее волей и перед ее целеустремленностью. «Ты должна сделать так, чтобы Федор расстался с Ольгой. Другими словами, тебе нужно отбить его у этой довольно-таки красивой женщины», ответил Карл Антонович. Тон его голоса был резок и холоден. «Я не ослышалась?» «Нет». «И у меня не слуховые галлюцинации?» «Нет». «Прекрасно», выдохнула Катя. Она вскочила, а затем плюхнулась в кресло. Потом опять вскочила и набрала в легкие побольше воздуха. Чтобы заорать, так уж заорать. Это безумие, настоящее безумие. Я вас, Карл Антонович, конечно, уважаю. Как, неважно. Но напрашивается только один вопрос. Вы в своем уме? Более чем, коротко ответил хитрый граф. Но вы же обещали, что не будете требовать от меня этого замужества. Так я и не требую. Стоп. Катя взметнула вверх указательный палец. Вы желаете, чтобы я отбила Архипова у Ольги? Предполагается, что он выберет меня. И между нами, как ни крути, какой-то флирт присутствовать будет. И он, по идее, раз выберет меня, должен испытывать именно ко мне некоторые чувства. Или мне придется согласиться на брак, в котором он заинтересован. Она смутилась, положила руки на колени и вкрадчиво спросила. А что мне прикажете делать потом, когда он с ней расстанется? Как что? Старательно изображая удивление, произнес Карл Антонович. Он же тебе не нужен, ну так и бросишь его. В комнате воцарилась тишина. Катя смотрела на графа, широко распахнув глаза, чуть приоткрыв рот. Давненько она ни с кем так душевно не общалась. Так, надо собраться и все проанализировать. Значит, у нее есть дядя, сумасшедший граф, который привык, чтобы весь мир крутился вокруг него, который ни перед чем не остановится, лишь бы заполучить желаемое. Злой гений, идущий к своей цели правдами и неправдами. Граф Карл Август фон Пфлюке. Оригинальный такой граф. И вот он в очередной раз расставляет ловушки и натягивает сети. И при этом на его лице играет милая, добрая улыбка. Все как всегда. О, это безумие уже становится привычным. Катя вспомнила Ольгу. Идеальная фигура, светлые волосы, миндалевидные глаза, стильный шарфик, явно дорогущее платье, туфли на высоком каблуке. И вспомнила, как презрительно та смотрела на нее, как небрежно бросила. Много вас тут таких птичек было, и многие думали, что заполучили его раз и навсегда. Но это самообман. И на лице Кати тоже заиграла улыбка. Только она не была ни милой, ни доброй. Что ж, похоже, им предстоит встретиться на тропе войны. Предстоит. А Карл Антонович, как всегда, хорош, знает, что делает. Но только два раза его планы рассыпались в прах. И в самом ближайшем будущем дядюшке вновь предстоит встретиться лицом к лицу с его величеством разочарованием. Она согласится и на это испытание, но все закончится так, как она хочет. Она пойдет своей дорогой, а Архипов своей. Назло всем так будет. Значит, Карл Антонович, говорите, можно потом бросить Архипова? Ну что ж, потом не жалуйтесь, вы сами это разрешили. И тут внутри зашевелилось сомнение. Но он будет все знать, да? Катя устремила на графа въедливый взгляд. Она бы много отдала, чтобы узнать, о чем он сейчас думает. Вы ему все расскажете, не так ли? Я буду стараться плести кружева. Или как там правильно называется эта глупая наука кокетства? А Архипов будет за всем этим наблюдать и посмеиваться надо мной? А может, вы попросите его не расставаться с Ольгой в ближайшие 100 лет? И тем самым лишите меня возможности выполнить третье условие. И все мои старания, и остров, и неделя в его квартире, и то, что мне еще предстоит сделать, все это окажется пустой тратой сил и времени. Вам выгодно мое поражение. Конечно, вы же тогда опять сможете завести со мной разговор о замужестве. И кто вас знает, может быть, на этот раз вы не оставите мне выбора. Катя почувствовала легкий озноб. От человека, который сидел напротив нее, она могла ожидать всего. И если раньше она воспаряла только от одной мысли, что она единственная наследница, то теперь иллюзии рассеялись. Все и всегда должно быть так, как я хочу. И я использую любые средства для достижения своих целей. Опять она вспомнила слова Карла Антоновича. Скажите правду, вы именно это задумали? Архипов знает, каким будет третье испытание? Конечно, знает, стучала у нее в висках. Они партнеры, друзья, и у них одна цель. Конечно, знает. На эти вопросы я не могу дать ответы, чуть помедлив, произнес Карл Антонович. В конце концов, я не обещал, что испытания будут легкими. Ты хотела доказать, что ты сильная, что ты победитель. Ну так вперед, в бой. Добивайся возможного и невозможного. Он придвинул к себе книгу и резко захлопнул ее. Сердце Кати ухнуло и забилось в учащенном ритме. «Хорошо», — твердо ответила она. И, подумав про себя, на войне как на войне, добавила уже вслух. «А вот теперь я хочу есть». Вздернув нос, она вышла из библиотеки, громыхнув напоследок массивной дверью. «Удачи тебе, моя девочка», — тихо сказал граф Карл Август фон Пфлюге. И устало вздохнул. Метаний в душе было предостаточно. Нервов потрачено еще больше. Может, поэтому аппетит рванул вверх, требуя немедленного удовлетворения. И Катя не собиралась ни в чем себе отказывать. Ей нужны силы. И еще необходимо хорошенько подумать. А мыслительный процесс всегда проходит успешнее в сочетании с поглощением пищи. Это известный факт. «Я хочу добавки», — объявила она, глядя на широкое блюдо, заваленное куриными биточками, в хрустящей сырной панировке. «Молодчина», — одобрил Вадим, и, не дожидаясь просьбы, положил на Катину тарелку сразу 3 биточка. «Отлично», — благодарно кивнула она, хватая вилку. «Подожди», — остановил Катю Вадим, указывая на ее руку. «Ты случайно испачкала соусом. Я помогу». Он взял салфетку и аккуратно стер томатное пятнышко. «Спасибо». «Не за что». Она посмотрела на него с симпатией, а он подмигнул в ответ. На душе стало спокойнее и теплее. Катя вдруг почувствовала поддержку, которой ей так не хватало. Вот же человек, приятный, внимательный, заботливый, и ничего от нее не требует. Он просто рядом. И когда она нуждается в помощи, всегда помогает. Катя улыбнулась и посмотрела на тарелку с оленями. И тут же в ее собственную тарелку отправились 2 огурчика, удлиненный зеленый помидорчик и несколько тонких стебельков черемши. Опять Вадим, опять позаботился. Катя встретилась взглядом с Лидией Герасимовной и увидела на ее лице приветливое одобрение. Интересно, а как бы она отнеслась к такой невестке? Уф! Ну что за дурацкие вопросы лезут в голову? А с другой стороны, почему дурацкие? Выйдет же она когда-нибудь за кого-нибудь замуж? Катя покосилась в сторону Вадима. Ну вот за такого хорошего человека и выйдет. И будет жить в любви и согласии. В любви, повторила про себя Катя и окунулась в прошлое. Первый раз Катя собралась замуж в 4 классе. И, собрав вещи в старую балоньевую сумку с 2 растрепавшимися ручками, она зашла на кухню и отрапортовала. «Я пошла замуж. Если понадоблюсь, то ищи меня в доме напротив. Кажется, в 32-й квартире». Бабушка поперхнулась чаем, вареньем и булочкой, пережив мгновенный шок. «И кто же твой избранник?» — придя немного в себя, спросила она. «Сашка Крюков. Мы с ним обо всем договорились». «О чем обо всем?» «Я за него буду делать русский и литературу, а он за меня математику и английский. Главное – это взаимопонимание». Бабушка заперла дверь на 2 замка и выпустила Катю из дома только на следующее утро. Выпустила без распухшей от вещей сумки, но с портфелем. «Иди и учись, и чтобы больше я ничего о вашем взаимопонимании не слышала», — благословила она на дорожку. Это замужество не состоялось. Сашка Крюков на 2-й перемене отобрал у Кати розовый, вкусно пахнущий ластик и был вычеркнут из списка женихов на веки вечные. А первый серьезный роман случился на 2-м курсе института. Высокий, худой и умный Дмитрий Мальцев, отвергнув стайку влюбленных в него девиц, остановил свой выбор именно на ней, на Кате. Это было приятно и волнительно. Он дарил ей цветы, провожал домой, и, главное, он шептал о любви и просто завораживал страстным взглядом. И она влюбилась, но скорее не в него, а в придуманную сказку. А потом было больно, потому что Дмитрий Мальцев оказался не из числа тех мужчин, которые могут себя отдать целиком и полностью только одной женщине. Случился и 2-й роман, короткий, с одним трудоголиком из кредитного отдела. Но это был пустой роман. не оставившей в ее душе никакого следа. И вот теперь, сидя за столом в обществе графа и его родственников, Катя думала о любви, о той самой, которая однажды приходит и настойчиво стучится в дверь. Именно этого чувства ей сейчас остро не хватало. И, доев третий биточек, она вместе со стулом немного придвинулась к Вадиму. За последний месяц она ужасно вымоталась. И сегодня ей особенно хотелось хотя бы немного побыть слабой. «Отвези меня к Архипову. Мне с ним поговорить надо», — туманно сказала Катя, усаживаясь в машину Вадима. В подробности ей вдаваться не хотелось. Да и завтра последний день тюремного заключения. Так что можно уже расслабиться. «Как скажешь», — бодро ответил он, не собираясь задавать лишних вопросов. «Мне еще тетрадку надо купить. Может быть, заскочим в книжный или еще куда-нибудь?» «Конечно, заскочим». Вадим положил руки на руль и повернулся к ней. «Если тебе еще что-нибудь нужно, только скажи. Мне бы хотелось сделать для тебя очень многое». Последнюю фразу он сказал тихо, но Катя расслышала каждое слово. Улыбнулась и кивнула, точно давая разрешение на это многое. Около подъезда Архипова она чуть задержалась, оттягивая момент, когда придется снова выходить на тропу войны. Уж чего-чего, а бросаться в атаку с автоматом наперевес ей сейчас совершенно не хотелось. Но обойтись без этого, увы, не получится. Она немного поболтала с Вадимом, прижимая к груди толстую тетрадку в яркой клеенчатой обложке. Посмеялась над анекдотом, не отдернула руку, когда он сжал ее ладонь в своей ладони, и шагнула вперед, чуть приподняв подбородок, когда Вадим сказал, что о такой девушке мечтал всю свою жизнь. Федор вернулся домой пораньше. Последние дни он совершенно выбился из привычного графика. Обычно выходил из дома в половине восьмого утра, а возвращался затемно, то в 10, то в 11, а бывало и позднее. Субботы и воскресенье тоже частенько проводил в офисе. Теперь же каждое утро, проснувшись и приведя себя в порядок, Федор долго завтракал, прислушиваясь к скрипам в гостевой комнате, а вечером старался побыстрее закруглиться с отчетами и прочей рутиной, и, проклиная дорожные пробки, устремлялся домой. Сегодня он побил все свои рекорды и уже в 18:30 готовил кофе на собственной кухне. Он знал Катю у Карла и надеялся, что вернется она не слишком поздно. Вот ведь вредная девчонка. Не захотела, чтобы он за ней заехал. Но все равно изредка подходил к окну. И то улыбаясь, то хмурясь, поглядывал на двор. Машина Вадима прирулила к подъезду в 9. «А вот и моя невеста», — усмехнулся Федор, цепко следя за Катей взглядом. Он стоял и смотрел, как она беззаботно разговаривает, как смеется. Ему казалось, что он слышит ее голос. То резкий, то мягкий, то ироничный. Присутствие рядом с ней другого мужчины раздражало. И Федор уже собирался отойти от окна, но Катя шагнула вперед, и Вадим, что-то сказав, поцеловал ее в губы. Неторопливо, легко. Федор сжал зубы, опустил глаза и, резко развернувшись, натолкнулся на внимательный взгляд Елизаветы. Ярко-голубые глаза дымчатой красавицы жгли и приговаривали к правде. «Нет у меня права, да? Это ты хотела сказать?» — спросил он. «Мрррр», — ответила Елизавета и тряхнула головой.